в одну четверть часа. С отличным успехом я применял головные ванны при сильных приливах крови, даже после ударов. Обыкновенно в таких случаях опасаются, что пары еще больше притянут кровь к голове, но эти опасения безосновательны. Впрочем, в своей практике, в двух последних случаях я рекомендую это и другим, я не назначаю продолжительности головной ванны более 15-20 минут и сопровождаю ее ножными ваннами. Не нужно принимать этих ванн слишком часто, так как они, вызывая обильную испарину, действуют расслабляюще. Следует принять за правило не принимать их более 2 раз в неделю. Только в редких случаях, когда необходимы очень сильные выделения, нужно в течение недели принимать их через день, и то не более 15-20 минут. Второе. Ножная паровая ванна. Действие, подобное действию на верхнюю часть тела паровой ванны для головы, оказывает ножная паровая ванна на нижнюю часть тела и прежде всего на ноги. Приготавливается она так. На стуле расстилается в длину широкое и плотное шерстяное одеяло. На стул садится пациент, обнажив ноги и нижнюю часть тела. Перед ним ставят, как и при ванне для головы, ушат, наполненный более чем наполовину кипятком. На краю ушата сбоку ушек помещают 2 узкие дощечки, на которые можно было бы поставить ноги. Дощечки эти нужно укрепить как-нибудь, чтобы пациент не боялся обварить ноги при соскальзывании. Когда больной уселся, ушаты ноги закрывают плотным шерстяным одеялом так, чтобы пар не пропадал, а подымался по одеялу, как по трубе, к ногам, животу и далее. Для ножных ванн я употребляю слабый отвар из сенной трухи. Как и при ванне для головы, можно усилить выделение и действие паров, осторожно опуская раскаленный кирпич в воду спустя 5-10 минут после начала ванны. Бросать кирпич не годится, так как горячие брызги могут причинить ожог. Число раскаленных кирпичей и продолжительность ванны зависят от степени желаемого действия. Иногда нужно, чтобы потели только ступни, например, при повышенной потливости ног. Иногда должны потеть ноги и бедра, часто и живот, даже все тело. Я видел многих, у которых этот примитивный способ вызывал сильнейший пот, как будто они находились под 2-3 перинами. Самая легкая ванна длится минут 15-20, и для нее достаточно 1 раскаленного кирпича или камня. Для наиболее сильного действия нужно 25-30 минут, и раскаленные камни нужно опускать через каждые 5-10 минут. После паровой ванны всегда следует охладить все тело или часть его, смотря по тому, какая именно часть была в поту. Если ноги потели только до колен, то достаточно обмывания куском холста, намоченного в холодной воде, или при более крепком телосложении обливании колен. Если потели и бедра, и живот, нужна полуванна. При общем потении тела нужна или полуванна с обмыванием верхней части туловища, или полное обмывание, полная ванна. Правила относительно обмывания и обливания указаны выше. После ножной и паровой ванны поступают так же, как и после ванны для головы. Ножные паровые ванны применяются преимущественно при различных болезнях ног. При сильном зловонном поте, при опухолях ног, указывающих на застой крови и скопление болезненных соков, при холоде в ногах, когда в них незаметно испарены и проникает мало крови. Эти ванны возбуждают деятельность и жизнь. Иногда же, как увидим при описании отдельных болезней, они служат подготовкой к дальнейшему лечению водой, обеспечивая его успешный ход. Такие ванны прекрасно помогают при ногтееде, вросших ногтях, возможности заражения крови, например, от неудачного срезывания мозолей и так далее. Усиленные паровые ванны употребляются при судорожных страданиях живота, происходящих особенно от простуды, и при головных болях, происходящих от приливов крови к голове. У малокровных пациентов, когда нужно было бы перед началом паровой ванны вызвать большой приток тепла, применение слабой ножной ванны оказывало мне часто большие услуги. Делать эти ванны так же, как и головные, не чаще 1-2 раза.